Полицейским чинам стоило взять совершенно непричастного ни к какому проступку человека и донести на другой день полицмейстеру, что взятый был задержан за пьянство и буйство. Поль, без всякой проверки донесения, тотчас же приказывал его при себе растянуть и высечь. Этой участи подвергались не только простолюдины, но даже и мелкие чиновники. Жалобы были бесполезны. На следствие ни один полицейский, конечно, не осмелился бы дать показания против полицмейстера. Раз Поль едва было не засек одного портного по жалобе его хозяина за то, что тот отказывается просиживать за работой ночи напролет, тогда как и без того работал усердно в день часов по 15. Солнцев не мог не знать об этих злодействах, когда весь город знал о них. Но местный цицерон безмолвствовал. Он был один, а Кателин было много. Борьба с ними кончилась бы для него лишением места, а он был человек без состояния. В Казани народ ждал государя с раннего утра. Помню, это было в августе месяце. Погода стояла превосходная. Огромная толпа наполняла Воскресенскую улицу, на которой находилась квартира для государя в губернаторском доме. Я стоял у самого подъезда. Вдруг подъезжает к дому коляска, и в ней сидит какой-то красавец-генерал рядом с губернатором. Никто в толпе и не думал, чтобы это был сам государь. На вид ему казалось не более 35 лет. «Здравствуйте», — сказал он звучным голосом, вышел из коляски и быстрыми шагами прошел во внутренность дома. Тут только догадался народ и радостно хлынул за государем к крыльцу. Но толпу остановил высокий, толстый офицер с седыми усами. «Стой! Кто осмелится дальше ступить, тот в Сибирь пойдет», — сказал он, впрочем, негромким, сиплым голосом с ядовитой усмешкой. Пожалуй, трудно поверить, чтоб кто-нибудь осмелился сказать такую дерзость в глаза народу в нескольких шагах от самого государя. Но, клянусь, ясно слышал эти слова. Я стоял вместе с толпой у самого крыльца возле этого блестящего оратора. Офицер, сказавший эту знаменитую речь, был майор Герман, поляк, состоявший при губернаторе Стрекалове чиновником особых поручений, маленький Конрад Валенрод, известный пьяница и буян. На него часто поступали жалобы. Он находил несовместимым со своим достоинством платить за работу портным, сапожникам, часовщикам и выпроваживал их чубуком, когда они являлись к нему за деньгами. Стрекалов не обращал на эти жалобы внимания и держал Германа за то, что он был светский человек и говорил на нескольких иностранных языках, как на своем родном. Через несколько времени явились к государю все губернские власти, в том числе и прокурор Солнцев и местное дворянство. Когда представлен был ему Солнцев, государь сказал: «Вот что, Солнцев, я слышал, что ты пьешь, а между тем ты человек способный и знающий. Поэтому я даю тебе полгода на исправление. Если же в течение этого времени ты не исправишься, то ты не можешь быть более на службе». «Казанская старина» из воспоминаний Михайлова. «Русская старина», 1899, октябрь. Губернатор Николаевского времени. Панчулидзев был в Пензе губернатором 28 лет и воспитал целое поколение чиновников, которые считали его чуть не богом. Нечестности, конечно, но власти и силы. Этим он обязан был умению держать себя необыкновенно высоко, так что одному из исправников, приехавшему из уезда, встретившему его где-то в доме и сказавшему ему: —